Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 392. «И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Книга пророка Малахии, 4 глава, 2 стих. Когда светит солнце, больные выходят из своих горниц, чтобы подышать свежим воздухом. Когда солнце приносит с собой весну и лето, тогда скот ищет себе пищи на более высоких пастбищах. Так и мы. Если только уверены в своем общении с Господом, мы покидаем пещеры отчаяния и ходим по полям святого доверия. Мы восходим на горы радости и приближаемся к злачным пажитям, которые простираются ближе к небесам, нежели области питания по-земному настроенных людей. Выйти и взыграть – это двойное обетование. Душа моя, пожелай наслаждаться этими обетованиями. Для чего тебе быть пленницей? Встань и свободно шагай. Шагай. Иисус говорит, что овцы его выйдут и войдут, они найдут свои пажити. Итак, душа моя, выйди и пребывай на обильных пажитях безграничной любви. Почему же ты хочешь оставаться младенцем в благодати? Расти. Молодые тельцы растут быстро, а ты пользуешься к тому же и особой заботой твоего Искупителя. Возрастай поэтому в благодати и в познании твоего Господа и Спасителя. Над тобою взошло уже солнце правды. Всасывай его лучи в себя, как цветы всасывают лучи земного солнца. Открой свое сердце, расти, возрастай в нем».